А для всех ли необходима особая форма аскетизма? Если под аскетизмом понимать воздержание, самоограничение ради воспитания духа, то для всех. Однако, каждому определена своя мера, и важно знать, к чему особенно стремится душа. Из жития святых мы знаем и великих аскетов, которые все дни и ночи посвящали молитве, для чего одни избирали место под открытым небом, ограниченное небольшой площадкой на столпе, другие зарывались под землю. Мы знаем и великих наставников, никогда не имевших возможности удалиться в безмолвие пустынь. Каждому Бог дает и свой талант, и свою меру. Главное – развить данные, умножить таланты и послужить ими другим. Если кто-то из подвижников молится день и ночь, то не потому, что он грешнее многих, а потому, что в молитве его жизнь, он в Боге пребывает. Мы не удивляемся тому, что ученые могут только и думать о новой идее или научном открытии, часы проводя за своими расчетами, не отвлекаясь ни на что. Мы не считаем и других неучами, если они к такой деятельности не способны. Также и в сфере духовной. То, что каждый наделен разными способностями, наше общее богатство, щедро отмеренное Творцом. Нужны все, и каждому дай Бог делать в полную меру своих способностей. Сколько бы кому ни дал Бог, все Божье, и от Него, потому получивший больше и трудиться должен больше. Никогда Бог не уравнивает людей, наделяя каждого лучшими с того, на что он способен.